Глава 22. Дункан не сильно переживала по поводу того, что ей придется запачкать шубу и шапку с валенками. Казалось, что она надела под нее метеоритные доспехи, которые могли модифицироваться в элегантный комбинезон. А так как более теплой одежды у нее не было, она решила идти в этом. Лора отследила сигнал и, взяв под контроль болванчика, отправилась к точке. Оказалось, все просто. 5 этажей. В подвале женщина с ребенком. На 5-м в одной из комнат клетка с кицуней. Эта ленивая морда крепко спала. Неужели даже не переживая, что его украли? Или зверька чем-то опоили? Если так, то лишний повод оторвать этому энтузиасту руки вместе с головой. Локация. Сэн, миссии. Сколько противников? Спросила Дункан, когда мы зашли в номер. Я взял меч. Лора быстренько вывел мне нужную информацию. Пятиэтажка в 3 километрах отсюда. Спасти женщину и ребенка счетом кицуни. Их около 40, сказал я и направился к выходу. Они украли лисенка. Почему-то Дункан это больше разозлило, чем женщина с девочкой. Странные приоритеты, хотя я думал примерно так же. И нет, я не бессердечный какой-то, просто и мне. И Дункан было ясно, как божий день, что девушку с ребенком мы спасем, и с ним ничего не будет. Собственно, как и с кицуней. Просто лисенок был нашим всеобщим любимцем. Мы почти вышли из комнаты, как стационарный телефон издал мерзкий звук. Быстро они, хихикнула Лора, уже зная, откуда идет звонок. Конечно, эти хулиганы думали, что я не смогу отследить зашифрованный сигнал. Куда уж мне, ни оборудования, ничего такого со мной не было. Так что они, наверное, сейчас сидели в своем доме и хихикали. Надеюсь, что так. Потом такой возможности им не выпадет. «Слушаю», — ответил я. «Слушай, пацан», — раздался голос типичного злодея, хрипловатый, с надрывом. «Ты, кажется, не понял. Не дергайся. Если ты настолько тупой, что не понимаешь, то мы это исправим. У твоего зверька лишний хвост. Как думаешь, может его обрезать? Что вы хотите?» Так же спокойно говорил я, потому что у кицуни уже были 2 деталки болванчика. Но мне не хотелось применять слишком читерский метод. «Выпущу пар и узнаю, кто за всем этим стоит. Вряд ли тот, с кем я говорил. Чтобы вы покинули страну. Зачем? А тебя это волновать не должно, если хочешь увидеть своего пса. Это лисица, поправил я. У тебя есть сутки, чтобы уговорить остальных послушай. Я не знаю, кто ты, но предупреждаю. У меня есть много необычных способностей, которые я приобрел за свою жизнь. Думаю, вы все смотрели сегодняшние бои на арене. Если ты отпустишь моего зверька, на этом мы остановимся. Я не буду тебя искать и не буду преследовать. Но если с ним что-то случится, я тебе обещаю, я сделал трагическую паузу. Я тебя найду. Всех вас. И убью. Ха, давай проверим. Все бы я не стал дальше с ним говорить и положил трубку. Хватит языком чесать. Готово. Посмотрел я холодным взглядом на Дункан. Если она и хотела возразить, то передумала. Из гостиницы мы вышли через парадный вход. В холле уже никого, а на ресепшене нам встретился новый парень. До здания мы тоже добрались без проблем. Я призвал все свободные деталки болванчика. «Как будем действовать?» – спросила Дункан. Все же именно я был сейчас негласным командиром. «Как насчет небольшой ловушки?» «Подробнее». Я набросал на снегу примерный план с расположением заложников, и мы обсудили тактику. А все было довольно просто. Я нападаю с крыши, пытаясь максимально быстро застать врага врасплох, чтобы они не успели навредить моему пушистому некромонстру, а Дункан заходит снизу. Таким образом, мы загоняем врага в капкан. Как хорошо, что на окнах были толстые решетки. Тут, похоже, раньше либо психушка, либо нечто подобное. План хорош. Но ты уверен, что с тобой все будет в порядке? Дункан не спеша сняла шубу, повесила на торчащий из забора гвоздь, а шапку засунула в рукав. Косу она специально размотала и вплела в кончик лезвия. Мне даже стало интересно, как она будет с ним обращаться. В здании, как и ожидалось, стерлась парочка охранников. Как и на заднем дворе. Мы с Дункан не стали придумывать велосипед и просто их убили. Хватит того, что они были с оружием. Ну все, я пошла. Махнула на прощание, Дункан скрылась за дверью. Мне же надо было забраться на крышу. Ничего сложного, пожарная лестница нашлась быстро. Ну и че вы встали? Рявкнул недовольный и нервный Мартин Нефертитин. Его не устраивало, что наемники были не только из его отряда. Наниматель заплатил огромные суммы сразу нескольким группам. Всего их было 4, по 10 человек каждая. 2 группы занимали 1-й этаж и подвал. 2-я группа патрулировала 2-й и 3-й этаж. И 4-я, который находился начальник операции, на 5-м этаже. Им сразу сообщили суть задания. Выкрасть у делегации царевны Российской империи, нечто ценное, вынудить всех чужаков покинуть страну, не встречаясь с конунгом. В целом, план разработали идеально. Заставили начальника охраны выдать им всю информацию путем запугивания и угроз. Даже девку с женой похитили. Оказалось, что самым ценным у них был лист с двумя хвостами. Мартин думал, что это мутант или искусственно выведенный вид. Точно не монстр из зоны. Таких там не должно водиться. Сейчас обе группы перемешались. Если его парни были собраны, то вторая совсем расслабилась. Мартин привык быть предусмотрительным. Так всегда только что-то упустишь, и все пойдет по известному месту. Да расслабься, ты, Нефертитин. Ты че думаешь, что они смогут так быстро вычислить нас? Тем более тот охранник сказал, что удалил все записи. Фыркнул один из солдат другой группы. Как разительно они отличались как и по дисциплине, и по поведению. Мартина солдаты не могли позволить себе вот так спокойно сесть и поболтать, пока операция в самом разгаре. Также у них была более современная защита и оружие, в отличие от этих второсортных любителей. Да, Нефертитин считал себя профессионалом в своем деле. Его группа брала любые заказы, но и давала гарантию о выполнении. «Заткнись», — рявкнул на этого солдата один из отряда Мартина. «Это царевна Российской империи, и с ней Есенин и Дункан. Ну и что? Они не вычислят нас». «Валан, ты слышал, что сказал главный?» Махнул на него рукой мужик, слегка обрусший, весь в болячках и шрамах. «Такими бы они ни были сильными, им сначала надо найти нас. А если им все же будет наплевать на зверька, то что поделать? Придется прикрываться этой сукой с ребенком». И многие с ними были согласны. Все же тот, кто их нанял, сказал, что безопасность гарантирует. Даже прислал кое-такие приборы, которые подавляли любое присутствие в здании. Артефакты вообще сейчас в Северной Империи вышли на новый уровень. С такими даже обычный человек может вполне безопасно отправляться в дикую зону и попытать там удачу. Сейчас же они обосновались в подвале. Большое помещение с кучей труб под потолком. Обычные серые колонны в 5 метров попирали основание здания. Тут также была небольшая комната в противоположной части от входа, куда и посадили женщину с девочкой. Пусть лишний раз попереживают. Это даже полезно. Будут знать, что в следующий раз с ними не собираются сюсюкаться, а просто убьют. И не потому, что Мартин такой добрый. Вовсе нет. Если бы поступил приказ, он бы и глазом не моргнув, убил этих двух. Но приказ другой. Похитить. В подвале находилось 15 человек. Трое стояли на первом этаже и двое на улице, периодически проверяя местность. «Эй, командир, пятый и седьмой не отвечают», — крикнул солдат из отряда Нефертитова. «Садите, узнайте, что там», — приказал Мартин, хватая автомат на всякий случай. Уже был первый нехороший звоночек. Когда двое поднялись наверх, рация затрещала. «Командир, их нет, но тут их оружие. Может, в туалет ушли», — предположил солдат. Мартин слишком долго варился в мире наемников. Он знал многих, многие знали его. Заказчики считали его человеком исполнительным, никогда не задающим вопросов. Да и люди в него достаточно компетентны, чтобы в разгар важной операции не оставлять оружие просто так. Он давно, еще со времен позапрошлого конунга, понял, что если они замешаны в деле, может случиться что угодно. Всем занять боевые позиции. Прячься за колоннами, начал он отдавать приказы. Двое к заложникам. «Я сообщу наверх, что возможно нападение, и нас раскрыли». Люди из его отряда начали быстро исполнять приказы. А вот другая группа не спеша поднялась с мест, не хотела брать оружие. «Эй, приятель, не кричи, мы поняли, не в армии». Недовольно скривился один из заводил соседней группы. Он сидел напротив единственного входа в подвал и спокойно чистил ногти, когда ему сказали занять боевую позицию. «Ты своим так приказывать будешь, у нас есть много говорить», он не успел, так как стоял спиной к выходу. Из его горла показалось острие меча. «Нападение! Срочно! Надо предупредить, командир!» — кричал еще один, скидывая автомат. Из-за плеча недовольного солдата, чье горло только что проткнули, выглянула черноволосая девушка. Ее лицо уже наполовину было в крови, и что-то подсказывало Мартину, что это не ее. «Стреляйте! Огонь!» — крикнул кто-то из второй группы. И, не дожидаясь приказа, начал палить прямо по своему напарнику. Но когда первые пули коснулись тела, девушки уже не было. Она ловко проскользнула до ближайшей колонны. По ней продолжили палить все, кто был в помещении. Нефертитов решил не тянуть и сообщить наверх. Он уже достал рацию. Но в нее тут же прилетел маленький тонкий кинжал, поломав прибор. «Ах ты, сука!» — заорал он, выпуская очередь в столб, за которым должна была прятаться неизвестная. Когда же они прекратили уничтожать бедный стол и решили проверить, что там с телом девушки? Ну не могла же она выжить. Они стреляли бронебойными. «Впереди посмотри», – пихнул Мартин того самого ленивого солдата. «А чё это я? Пусть кто-то из твоих пойдет», – возмутился он. «Я тут приказы отдаю, ты выполняешь. Твой командир наверху, и ему надо сообщить о нападении». Он посмотрел на второго солдата. «Быстро наверх, предупреди». Эта баба сломала рацию. Один попытался покинуть помещение как раз в тот момент, когда второй солдат заглянул за столб. Тут никого не, но его голову насквозь проткнул пинок, выскочивший сверху, и отбросил к наемнику, который пытался выбежать из подвала. Труп сбил гонца с ног, и тот удачно упал, ударившись о лестницу. Тут же в затылок ему воткнулся клинок девушки. Она моментально напрыгнула на них. «Никто не выйдет», она повернулась в их сторону и скрестила два длинных клинка. Такого оружия Мартин Нефертити раньше никогда не встречал, хотя повидал много необычного. Наверное, самое забавное оружие была бас-гитара топор, которая во время игры аккумулировала энергию на конце грифа, зачем он об этом вспомнил. У девушки клинки крепились к запястью и чем-то напоминали тонкие с ножами на концах. «Быстро к заложникам!» – шепнул Мартин рядом стоящим солдатом. «Это Дункан!» – крикнул он остальным. «Нам необходимо ее ликвидировать!» Бойцы перезарядили автоматы и начали рассредотачиваться полукругом по всему подвалу. Дилетанты только и хмыкнула девушка и резко дернулась по направлению к ближайшему солдату. Остальные тут же принялись стрелять, но поняли, что их товарищ тоже попадет под перекрестный огонь. «Отставить! Используйте ноги! Навались все разом!» – крикнул Мартин и достал за спины мачете. Любил он это оружие. Еще со времен, как бывал в метеоритах с теплым климатом. Редкие, но такие интересные. Опять он думает не о том, все повыхватывали свои ножи и кинжалы. Сабли, стилеты моментально окружили девушку. Тут же два солдата привели женщину с ребенком. Пока Дункан, кружась в смертельном урагане, кромсал бойцов. Нефертити схватил девочку за волосы и приставил ей нож к горлу. И все же он невольно засмотрелся на мастерство этой широкоизвестной в узких кругах особы. Оказалось, что и в косе у нее спрятан кинжал. И сейчас буквально у него на глазах одному из его солдат острие проткнуло глазницу. «Прия, закрой глазки, пожалуйста», – плакала мать, пытаясь вырваться из железной хватки солдата. «Не смотри, дорогая». Девушка уже убила практически всех противников, и в подвале остались только 6 человек. 2 заложников, 2 солдат. Командир и Айседора, несущая смерть. «Эй, Дункан!» Он посильнее намотал волосы девочки на руку, та вскрикнула, но не заплакала. Цепив зубы, она зажмурилась и терпела. «Посмотри сюда!» Девушка замерла, проткнув сердце солдата. Тот уже не дышал. Посмотрела она хладнокровно, перевела взгляд с Мартина на девочку. «И что?» «Дернешься, и девчонка труп». А затем и мамка оскалился Мартин. Он умел угрожать, если надо, спокойно пожертвовать ребенком. «А вы, болваны, чего встали? Хватайте автомат и стреляйте. Если ты убьешь девочку, то мне же проще до тебя добраться», — сказала Дункан. «У тебя тогда вообще не будет никакого прикрытия. А я возьму эту бабу», — он мотнул головой на маму девочки. «А зачем ей жить, если ты убьешь ее ребенка?» — удивилась Дункан. Она продолжала держать схватный труп на вытянутой руке, как будто он вообще ничего не весил. И казалось, что она о нем забыла. «Чего встали? Расстрелять ее?» — рявкнул вышедший из себя Мартин. «Ты думал, что я просто буду с тобой болтать?» «Крен тебе!» — мы раздался взрыв, и здание тряхнуло. Не сильно, но с потолка посыпалось пыл. Что за чертовщина, удивился Нефертити и поднял голову вверх. Этого было вполне достаточно. Дункан отстегнула одно лезвие. Сделав быстрый рывок, она отрубила руку, которая держала нож у горла девочки. В палете успела подцепить ее и воткнуть острие в рот командира так, что его ладонь закрыла рот. Айседора успела в последний момент выдернуть девочку, чтобы на нее не попала кровь. «Много болтаешь», – прошептала она в глаза еще живому мужчине. «А теперь вы», – повернулась она к оставшимся солдатам. «Доченька, открой глазки, все хорошо». «Теть нас спасла», – сказала женщина, когда они оказались на улице. Рядом не было кучи трупов и стен, забрызганных кровью. Только слегка грязный снег и все. «Вот телефон. Надеюсь, вы знаете номер мужа. Звоните ему, он волнуется», – сказала Дункан, вручая мобильник женщине. «Спасибо. Слава всем богам, что вы есть!» «Спасибо! Не стойте долго на морозе! Можете простынуть, размазывая по лицу чужую кровь», — сказала Дункан и направилась в здание. «Мама, а можно мне такие же мечи?» пропищала девочка, ткнув пальцем в оружие загадочной спасительницы. «Я подумаю, дорогая, смотря в спину девушки», — сказала мама. «А пока давай позвони папе, он волнуется». На крыше была парочка лодырей, которые любили покурить на свежем воздухе. Что ж, как говорится, курение убивает. Правда, не уточняется, как именно, поэтому мне самому пришлось поработать. С чердака я спустился на лестничную площадку и остановился у дверей. За ними тянулся коридор, в конце которого находились еще три помещения. Зальцех, который уже не работал, но там засело больше всего наемников. Потом кабинет, в котором, по всей видимости, и сидел тот, с кем я разговаривал. Рядом с ним два бойца, явно непростых, в белых костюмах, с длинными белыми дредами и в очках. У каждого было по самурайскому мечу. «Фи, какая безвкусица!» — хихикнула Лора. Тицуни же находился в самой дальней комнате. С ним тоже были два солдата, но они просто болтали, сидя на диване. «Не получится, тихо», — сказал я, осматривая через болванчика коридор и все комнаты. «Раз нет, то чего тянуть?» Лора была в своем репертуаре. «У моего рыжего красавчика целых три деталки болванчика. Можем себе позволить посмаковать». «А чего бы и нет, я не стал долго ждать», — открыл дверь и пошел по коридору до конца. Клинок, как и болванчик, начали вибрировать. Один от нарастающего возбуждения, а второй по ходу тоже.